эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и наш гость, сказитель Борис Олегович Куценко. Здравия вам, Борис Олегович! Здравствуйте! Тема сегодняшнего эфира – буддизм в России. Сегодня буддизм является одной из традиционных религий Российской Федерации. В передаче мы с вами обсудим тему истории развития данной конфессии в нашей стране, обсудим ведические корни Буддхадхармы и связь буддизма с языческой культурой России. Как и другие традиционные религии, учение Будды оставило глубокий след в истории России 18-20 веков. В эфире предлагается рассмотреть следующие темы. Ведическая традиция и буддизм, история буддизма в России, буддийский вопрос и внешняя политика Российской империи в конце XIX – начале XX веков, роль буддийского фактора в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах. Во второй части эфира Борис Олегович Куценко ответит на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Борис Олегович, вы частый гость на Народном славянском радио. Но, возможно, кто-то из слушателей не смотрел предыдущие передачи, поэтому я прошу вас вкратце рассказать о себе. Здравствуйте еще раз. Я долгое время занимался вопросами истории, религиоведения и по специальности являюсь философом, кандидатом философских наук, историком и религиоведом. Сегодня мы с вами поговорим об одной из тем, которой я тоже достаточно долго интересовался, это буддизм и особенно его развитие, развитие буддизма в России. Буддизм в России имеет особую судьбу, и при этом мы должны понимать, что разговор на эту тему на эфире славянского радио, он не случайен. Ну, казалось бы, какое отношение к нашим национальным интересам имеет буддизм? Действительно уважаемая традиционная религия нашей замечательной Родины. Ну, на первый взгляд, наше – это язычество, наше – это православие. А буддизм, вроде бы он больше адаптивен к таким малым народам, как калмыки, буряты, тувинцы. Причем здесь мы? И вот этот вопрос я с вами хотел разобрать и ответить на некоторые, так скажем, общие стереотипы восприятия буддизма людьми, которые глубоко не погружаются в Буддхадхарму. Ну, естественно, потому что буддология – это наука такая достаточно узкая, и не всякий человек может профессионально и глубоко понять особенности, тем более особенности традиционного буддизма. На территории нашей страны традиционным является буддизм Ваджраяны, а более конкретно – двух ее основных школ – это Гелугпа и Кагьюпа. Вот эти школы и представлены были в нашей замечательной историографии с 13 века и по сегодняшний день. В чем особенность этих школ, в чем особенность Ваджраяны как таковой? Как ни парадоксально, но само учение имеет достаточно глубокие ведические корни. И когда мы говорим о буддизме, мы говорим в первую очередь о буддизме Ваджраяны в данный момент, о ведической картине мира. Мы говорим о ведических богах, мы говорим о ведических ритуалах. Также с вами и говорим о определенном взгляде, мифологии и совокупности всех тех тем, которые были связаны с культурой ведических ариев еще 12-13 веков до новой эры. Многие из исследователей истории Руси, индологов, которые проводили компаративистские исследования славянской культуры, русской культуры, культуры ведической, находят там массу, соответственно, схожих элементов. И когда мы с вами читаем работа Светланы Васильевны Жариковой или работа Топоревой, или Заренькова, или Гринцера, мы с вами все это дело понимаем, осознаем. Но часто мы все это ассоциируем или с каким-то далеким прошлым ведическим, или с индуистской традицией. Но мы сегодня с вами говорим о буддизме. А причем здесь буддизм и ведическая традиция? С одной стороны, конечно же, буддийская философия, культура – это направление настики. Это то направление, которое не считает ведические учения чем-то обязательным, основным. Но тем не менее, это взгляд, так скажем, правильный, но достаточно поверхностный. Если мы с вами глубоко начнем рассматривать структуру не только ваджраяны, но и буддизма, мы узнаем, что в сегодняшней современной буддологии существует несколько концепций возникновения буддизма и рассмотрения буддизма как такой философской и религиозной школы. Существует такое мнение, что буддизм Будды Шакьямуни, буддизм Сарвардхи Ситхи – это не создание какой-то новой религиозной традиции, а это на самом деле восстановление ортодоксии. Той ведической ортодоксии, которая была попрана в результате реформации, проводившейся в ведических культах, начиная с 9-8 веков до новой эры. И Елизаренков и Топоров в своих исследованиях достаточно хорошо показали, что и структура философской картины мира, и пантеоны богов очень сильно меняются. Меняются акценты, меняются ритуалы, меняются определенные проявления. И возможно, что возникновение буддийской традиции, именно вот это движение, которое начинает принц Сарвардхи Ситхи, оно и является определенным протестом и попыткой восстановить старые ведические понятия, принципы, остановить тот распад, который в тот период времени шел в Индии. На первый взгляд, такая позиция кажется достаточно неожиданной. И у многих людей, которые знакомы с этим вопросом, у многих религиоведов сразу же возникнет некоторое недоумение, потому что буддизм – это направление несколько иное, в нем есть своя специфика. При этом, если мы все-таки обратимся к фактическому материалу и начнем рассматривать направление непосредственно ваджраяны, тем более вот этих двух замечательных школ, Кагьюпа и Лукпа, которые распространены на территории нашей страны, то мы увидим, что в тантрическом учении присутствует практически весь пантеон ведических богов. Мы увидим, что определенные культы, ритуалы, проводящиеся в районе Гималаев, они едины для шиваистской, вишнуистской тантрических систем школ, так и для буддийских школ. Мы с вами поймем, что язык тантрического буддизма – это санскрит. То есть тот язык, который является для нас самым близким и базовым. При этом возникает интересная ситуация. Если мы посмотрим на практику современного буддизма именно на территории России, в Бурятии, в Калмыкии, да даже в Санкт-Петербурге, с удивлением многие из нас узнают, что ламы не все хорошо знают санскрит. Они прекрасно знают практику, они многое понимают, многое, соответственно, действительно знает, но конкретно знание санскрита часто отсутствует, и многие мантры, они зачитываются исключительно на автоматизме, без понимания, без глубокого понимания. Также происходит и определенная замена слов, понятий в санскритских терминах. Связано это с двумя причинами. Первая причина заключается в геноциде, который был на нашей территории, направленные в сторону именно ламаистского духовенства, в сторону самих вот этих замечательных народов. Этот факт признан и осужден еще, если я не ошибаюсь, в 56-м году. Но дело в том, что фактически, начиная с 60-х годов, все ламаистское духовенство восстанавливалось заново, потому что долгое время у нас был период, что не было на территории Российской, Советского Союза ни одного лама вообще. Поэтому вот такая ситуация, она вполне понятна. С другой стороны, и действительно, вот такие определенные понятия, которые позволяли еще с времен 15, 16, 17 века несколько менять уже в тибетском варианте определенные санскритские формы. Сегодня ситуация поменялась. Очень много лам, очень много монахов из Бурятии, Калмыкии выезжает за пределы Российской Федерации, и уже в Индии, в буддийских дацанах проходят классическую школу, в том числе и санскриты, и многое может говорить об этом. В результате сегодня, конечно, нету какого-то противостояния между старым и новым поколением лам, но тем не менее, вот этот факт, он присутствует. И мы, находясь со стороны, должны понимать, что часто часть этого учения представляет из себя консервную банку, которая не может быть скрыта ее владельцем, но тем не менее она ждет кого-то. И возможно, что она ждет именно нас. С учетом особенностей нашего языка, с учетом особенностей нашей культуры, это часть ведических знаний, которые законсервированы и находятся вот рядышком, возле нас, а мы часто вот этого не видим. Поэтому хотел бы обратить ваше внимание на все вот эти факты и отнестись к буддизму, к традиционному буддизму, который распространяется на территории нашей страны, более внимательно. Значит, теперь немножко об истории. А как же буддизм как религиозная конфессия проникает на территорию России? Оказывается, что был он всегда на этой территории, на той территории, на которой находится наша замечательная страна. И еще в VII веке Бахайское царство, которое находилось в районе нашего Приморья, основной государственной религией имело буддизм. Мы торговали с Кушанской империей, которая тоже являлась определенным буддийским сообществом. И при всех вот этих интересных моментах мы еще также имеем много артефактов из туркестанского района. В районе Турквод и в Восточном Туркестане найдено большое количество археологического материала, в том числе и текстов билингва, которых мы можем посмотреть на Тахарский А, Тахарский Б. И самое главное, что эти тексты являются буддийскими сутрами. То есть проникновение на нашу территорию и с юга, и с востока, и с запада шло постоянно. Более того, многие народы, которые, финские народы в том числе, жили в районе Поволжья, они и даже в 16 веке по тем же самым свидетельствам Татищева исповедовали культы и формы, очень близкие к буддизму. Следующая волна проникновения буддизма на территорию нашей страны связана с чингизидами. Дело в том, что во второй половине 13 века чингизиды начинают принимать потихонечку буддизм в форме кагьепа. И вот этот буддизм, распространяясь первоначально среди айратов, калмыков и других монгольских народов, постепенно начинает контролировать большие регионы, в том числе и Сибири. В дальнейшем чингизиды из фамилии Ильханов фактически полностью уничтожают ислам на территории Персии, это тоже вторая половина 13 века, устанавливают буддизм как религию государственную от Сирии до, соответственно, Каспия. Была единая форма, был буддизм, причем в таких жестких достаточно стандартах. И даже ассасины с этой территории бежали. Известно, что даже крепость Таламут, которую никто не мог взять, именно буддистами была взята, и все, что там было неверного, было уничтожено. Самое интересное, что все вот эти направления были тесно связаны политическими и культурными связями с Тибетом. Известно, что те же самые ильханы переправляли большие караваны, большое количество материальных ценностей в Лхасу, и этот поток был где-то в течение 60-70 лет практически неиссякаем. Лхаса выполняла в тот период времени фактически роль Ватикана, Ватикана Азии. Поэтому Россия при вот этой определенной традиционности, при том, что еще языческая вера и культура у нас сохраняется достаточно активно, попадает в поле действия иной культуры, культуры буддийской. Но кажется это странно, но если так все было, а куда же это все пропало? Куда же пропала власть Тибета? Куда пропали те же самые буддисты. Они же, если были, то они должны были быть и в период Ивана Грозного и при Петре Первом. И мы должны их знать в лицо. И действительно, они были, мы их знаем. Если говорить о периоде принятия ислама Золотой Ордой, то историки однозначно говорят о том, что это было исключительно дипломатическим решением. И ислам принимался части верхушки чингизидов. Основная часть же айратов, она исповедовала буддизм и исповедует буддизм. И никаких изменений там не было. За небольшой особенностью школа Кагипа после 16 века постепенно заменяется на школу Гелугпа. И вот сегодня Гелугпа является основой, собственно, вот этой традиции. А направление Кагипа в нашей стране развивается больше с запада. И благодаря вот этой миссионерской деятельности Оли Нидл и других представителей вот этой школы, Кагипа сегодня является одной из таких ведущих конфессий и распространена во всех практически основных городах Российской Федерации. Причем Кагипа, как известно, является больше школой европейской. Если в Гелугпа там люди могут быть и калмыцкой, русской и тюркских национальностей, то Кагипа сегодня в основном в своих рядах имеет по большей части европейцев. Их там больше всего, они подавляющее количество занимают. Вот. И если мы с вами рассмотрим все эти нюансы, то мы с вами можем прийти к выводу. В период Петра Первого, конечно же, Лхаса не могла не иметь определенных влияний на территорию Востока и Юга России, на территорию Поволжья и других регионов. И документы, то же самое Академии наук конца XVIII века, полностью подтверждают эту информацию. Мы знаем, что в период Петра, в период Екатерины I, Анны Иоанновны, все калмыцкие ханы получали ярлык на княжение как в Санкт-Петербурге, так и в Лхасе. Без разрешения Далай-ламы ни один калмыцкий хан не мог стать ханом. То есть калмыки и часть территории некое время имели двойное правление. Причем это двойное правление приводило также к тому, что определенные паломнические поездки, захоронения и другие культовые действия проводились также в Тибете. Поэтому калмыки долгое время проводили вот эти паломнические путешествия и в том числе получали образование именно в Тибете, в части Монголии. Продолжалось это до 1771 года, в период, когда у нас возникает небольшой конфликт с калмыками. Калмыки пытаются уйти на территорию Китая, и в этот период вводится закон, по которому пересечение Тибета и тибетских границ становится фактически уголовным преступлением. Но это уже начинает работать в XIX веке. То есть фактически до начала XIX века Тибет, он для нас был такой же известной притягательной силой, таким же притягательным центром, как та же самая Германия, как Франция, Польша. И торговые отношения, и, соответственно, конфессиональные определенный обмен и научный обмен с этими территориями продолжался и не пресекался до XIX века. Причем в XIX веке его пресечение было связано исключительно с политикой России. Это не была самоизоляция Тибета. В дальнейшем ситуация вот эта продолжается где-то до 70-х годов XIX века. И, соответственно, вторая четверть XIX века – это уже процесс проникновения в Тибет. Когда меняется политика, меняется стратегия, меняются международные отношения. И в этой ситуации, конечно же, Россия начинает активно осваивать эти территории. Почему нам был интересен Тибет? И почему, соответственно, благодаря вот этому интересу менялось отношение к буддизму внутри страны? Дело в том, что Тибет являлся ключом и к Азии, и также ключом и к Индии, и при контроле за этой территорией и над этой территорией мы решали сразу достаточно большое количество геополитических задач. В связи с этим очень быстро потребовалось решить вопрос и с определенным количеством корпуса наших дипломатов, разведчиков, переводчиков, определенных вооруженных контингентов, которые бы оперативно и качественно работали в этом регионе. Требовалась определенная группа людей, военнослужащих, достаточно крупные, владеющие монгольскими и тибетскими языками. И все это можно было сделать только благодаря развитию вот этих замечательных диаспор, этих народов. Вот. Но первоначально вопрос и интерес к айратам был несколько в ином поле. О чем идет речь? Дело в том, что Петр I позволил айратам расселиться в очень интересном регионе. Если вы на него посмотрите по карте, где у нас находится Калмыкия, часть Ставропольского края, вы увидите, что это граница с Северным Кавказом. А как вы думаете, как мусульмане относятся к буддизму, как религии? Ну, если Борис Олегович меня спрашивает, то я думаю, что достаточно агрессивно. Да, и получается так, что кроме Великой России у калмыков и не оставалось никаких помощников вот в этой ситуации. А с учетом того, что Россия вела на Кавказе войны, то понятно, что в первую очередь использовалось и податное население, то есть те небольшие малые народы, которые находились там и которые могли что-то сделать. Айраты – это гвардия чингизидов. И эти люди всегда умели воевать, они были прекрасными воинами. Поэтому первоначально, и на это я хочу обратить внимание, вот эти буддийские части, подразделения, были прикомандированы к войску Донскому. То есть это была часть войска Донского. И когда войско Донское где-то проводило какие-то операции, неважно, это был Северный Кавказ или это были территории Памира, всегда там присутствовали калмыки. Калмыки – это и толмачи-переводчики, но в плане Кавказа здесь ситуация была несколько иной. Если мы посмотрим на фотографии, которые сохранились с периода вот этих кавказских войн, мы увидим, что очень большое количество казаков имеет исключительно монголоидные черты лица. То есть вот такая ситуация была, и она многих удивляет. Нет, удивляться не нужно, потому что калмыки – это наши верные союзники, друзья, которые всегда использовались нами при подавлении любых мятежей на территории Северного Кавказа. Если вы посмотрите современную ситуацию, а у нас было в недавней нашей истории несколько инцидентов на религиозной почве, которые были достаточно качественно и быстро купированы, то ситуация остается, напряженность остается. Почему? Потому что христиане – это все-таки религия авраамическая. И мы с вами, в принципе, можем с точки зрения ислама как-то заблуждаться, но Иса – это пророк в исламе. И как иудеи, так и христиане – это тот народ, народ, соответственно, текста Священного Писания, с которыми они как-то общаться могут. А все остальное для них, для многих, не является какой-то, так скажем, особой сакральной составляющей. Поэтому в этой ситуации само нахождение Калмыкии вот в этом регионе, как бы оно уже определенным образом с самого начала, еще с петровских времен, было совсем не случайно. Далее мы должны с вами вспомнить про нашего замечательного Павла I и про его первый поход в Британскую Индию вместе с генералом Орловым, с Донским войском. Вопрос там был о захвате Ладака и переходов в Ладаке горных. Естественно, туда бросается все калмыцкое войско. Почему? Потому что знание монгольских языков, знание тибетского языка, умение общаться с этими людьми – это общая культура, общая религия, общее понимание. И в этом смысле мы, имея конкурентов в лице Британии, в качестве наших вот этих вспомогательных частей имели козырную карту. Почему? Потому что на том же самом Ладаке жили тибетцы. В том же Ладаке была та же самая школа Гелугпа Кагьюпа. это были тантрики, и индусы, большая часть тех войск, которые располагала Британия, не имели таких возможностей, таких пониманий, вот этих конфессиональных особенностей, которые имело, допустим, войско Донское, которое должно было быть туда переброшено. Когда мы с вами начинаем говорить о Николае Первом, то уже в этот период мы видим, что полностью все вопросы, касающиеся рекламентации жизни буддистов на нашей территории, их охраны с точки зрения полицейско-административных властей, они были полностью решены. То есть при Николае Первом мы были уже крупнейшим таким евразийским буддийским государством. Несмотря на то, что православие и христианство у нас были религией основной, и мы не были отделены, вот эта религиозная конфессия, от государства. А вам не кажется странным вот такое покровительство буддизму, которое было не только при Павле Первом, не только при Николае Первом, это было и при Екатерине Второй, немножко странно? Именно буддизма, не ислама, не каких-то других религиозных конфессий, а именно буддизма. Возможно, это было выгодно для них, да? Но в какой роли? Подскажите. Да, действительно, это так. Кроме каких-то теологических моментов, о которых мы поговорим с вами немножко попозже, здесь была естественная выгода. Дело в том, что у нас была договоренность с буддийскими ламами, которая, кстати, во многом не нарушается и сегодня, о прозелитизме буддизма восточнее Урала. О чем идет речь? Речь идет о том, что за короткий промежуток времени Романовы смогли практически полностью, так скажем, вопрос с исламизацией Сибири решить. Сейчас эта проблема снова возникает, но в тот период времени во многом этой ситуации способствовал ламаизму, проникновению буддизма и то, что, собственно, часть конфессии, она не воспринимала ислам в связи с тем, что вот такая буддийская деятельность определенная была, велась, и это как-то мир и спокойствие и баланс межрелигиозных отношений тоже поддерживал. Далее возникает следующая ситуация. При Александре II, после объявления замечательного джанского похода, это приказ об нападении на Северную Индию, британскую, на Кашмир, который был приостановлен благодаря тому, что британцы подписались под своими соглашениями на Берлинской конференции, стало понятно, что России требуются уже совсем иные формирования, иные части, совсем в другом объеме. При Александре III и Николае II, в принципе, вот эта общая политическая мысль, идея, она продолжается. Оказалось, что буддизм, буддисты, монгольские народы являются ключом к Азии. И, собственно, наша работа в Азии, захват вот этого азиатского региона, либо же наша миролюбивая политика в плане баланса отношений, она держалась как раз вот на вот этих замечательных народах. Поэтому в России начинается активное строительство Дасан. У нас возводится большое количество храмовых построек. Идет государственное финансирование фактически буддийской конфессии. При этом многие буддийские датсаны снабжаются типографией за счет государевой казны. Государь-император сам, Николай II, лично посещает многие датсаны, приезжает туда и показывает и всему миру, и своим подданным наше отношение, собственно, к буддийской конфессии и вот к этим замечательным малым народам, которые действительно были преданы России и делали все, что только можно. Начиная с Шуйского. Борис Олегович, простите, можно вопрос? Вот начинается, вы сказали, строительство, да, активное Дасанов. Оно начинается в Восточном Урале или за Восточным Уралом? Или и в Петербурге, в Москве? Вот в каких местах? Можно уточнить? Я с вами согласен. По поводу Санкт-Петербурга это отдельный момент. Почему? Потому что у нас был ряд законов, которые запрещал в части крупных городов строить неправославные храмы. Это не касалось буддистов, это касалось и мусульман, это касалось и иудеев. То есть эти храмы нельзя было возводить до 1905 года. После закона, подписанного Николаем II, как вы знаете, вот это строительство активно начинается. Что касается буддийского датсана в Санкт-Петербурге, У него непростая, соответственно, судьба. Почему? Потому что изначально это была резиденция Далай-ламы XIII. И она была построена, собственно, на тибетские деньги. Правда, здесь есть несколько нюансов. Дело в том, что и Далай-ламе XIII, и во время всех вот этих операций из государственной казны от Николая II тоже суммы большие поступали. Поэтому сейчас четко проследить, какие это деньги и чьи это деньги, сложно. Но тем не менее, вот этот датсан, он был изначально не просто датсаном, а определенной резиденцией Далай-лама при его приезде других Далай-лам и определенной дипломатической миссией. То есть у него был статус совсем иной. Поэтому и сегодня этот датсан является одним из самых красивых и крупнейших в Европе. Что касается распределения, действительно, вы абсолютно правы. Как и было сказано, это все было в основном за Уралом, за небольшим исключением. Естественно, Калмыкия и, естественно, войско Донское. Потому что в конце, когда стало уже понятно, что будет очень крупная война, русско-японская война, уже после нее это вообще не было вопросом. Вот эти замечательные датсаны, они... Были при войске Донском и в большом количестве. Если я не ошибаюсь, их было более 200. Почему? Да просто, понимаете, мы собирались перед Первой мировой войной аннексировать Монголию. Нам нужны были инструктора, нужны были люди, которые знают, понимают. И нужно было, чтобы они полностью были адаптированы к этой культуре. Нам нужны были наши российские буддисты. Это требование уже не кого-то, а Министерства обороны. Представители Далай-лама Ангвара Даржиева приезжали к нашему министру обороны, тогда Куропаткин, он их возил по нашим частям, в основном по войску Донскому, и он набирал, и, соответственно, контракты заключались с калмыками, которые максимально по своему облику, виду походили, но при этом были прекрасными казаками, служили, имели боевой опыт и так далее, и так далее. То есть теперь государству это требовалось, и государство, его внешняя политика без этого действовать не могла. То же самое касается нашего дипломатического корпуса. Я не говорю про Бадмаева, был еще целый ряд известных людей, переводчиков, как раньше говорили, толмачей, разведчиков. И здесь, понимаете, русские не могли работать не из-за того, что они плохо знали монгольские языки, а просто по своему фенотипу они не везде могли так свободно проходить Китай, Тибет и другие регионы. Так что и наша замечательная... Главный штаб и все другие ведомства считали, что это как бы база, основа. Вся эта ситуация к 905 году, к 906 году привела к интереснейшему проекту, который, собственно, Далай-лама предложил, точнее, Далай-ламе предложили 13-му вставке Николая II. О чем речь шла? Мы предлагали вообще сделать Кяхту мировой буддийской столицей. Ну, как буддийский Ватикан. Посадить туда Далай-ламу, это наша территория, подвести все монгольские народы. Речь шла о создании Великой Монголии. От Тибета, который тогда частично был оккупирован британцами, и до большей части Китая. И создание вот этой Великой Монголии под протекторатом России, это был тоже проект, который позволял нам большую часть территории соответственно, отвести. И если в этом проекте основным лицом был Далай-лама XIII, вы представляете, насколько это было серьезно. В связи с этим мы можем констатировать следующий факт. Российская империя и русский народ, и национальные интересы русского народа, они всегда были исторически связаны с буддийской традицией, с малыми народами России, которые буддизм исповедовали. И это было связано не только с ведической природой буддизма, которую, кстати, очень многие понимали, и наши буддологи, индологии того времени, и даже конца 18 века, середины 18 века, 19 века, все это осознавало. И компаративистские исследования, касающиеся наших славянских обычаев, культов, языческой традиции буддизма, они начинают разрабатываться далеко не в 20 веке. И уже в конце 19-го, во второй четверти, в последней четверти 19 века этот вопрос как бы был достаточно открытым и понятным. К буддистам относились с большим уважением. Очень много было исследователей буддологов немецких в той же самой Российской академии наук, которые публиковались в Европе, в Германии. И мы можем, начиная с Артура Шопенгауэра и заканчивая всей частью немецкой философии, цитировать работу наших российских буддологов. Их это интересовало не как изучение чего-то экзотического. Они рассматривали буддизм и буддизм в России как частичку себя, как частичку своей протоистории, как частичку того, что нам позволит осознать себя как народ, как нация, позволит установить, удержать корни, которые в дальнейшем и составят вот эту будущую великую цивилизацию, которую периоды времени многие пытались строить. Вот такая ситуация была. Так что же происходит у нас с буддизмом дальше? Все вроде бы замечательно. Россия перед Первой мировой войной забирает Уренхайский край, это современная Бурятия. Затем мы фактически уже отторгаем Монголию. Соответственно, британцы мы подписали часть соглашения, но при этом все равно вопросы, касающиеся Тибета, они оставались на повестке дня, потому что все понимали, что после Первой мировой войны будет продолжаться передел, просто немножко в других условиях. У нас было много различных политических движений, но, как ни парадоксально, в основе их стояли тоже люди, связанные с Востоком, с буддизмом, с Калмыкией, с Бурятией. Я говорю про Бадмаева. Фактически при нем происходит смена всего царского кабинета. Это человек, которого слушает Николай II, это не просто так, потому что это действительно великолепный дипломат, это сотрудник Министерства иностранных дел, при этом это и разведчик, и человек, который имел возможность создавать свои собственные проекты еще при Александре III. Что интересно в стратегии Бадмаева? Он пытается создать некий общий центр между Азией, соединяя этот центр с Далай-ламой определенным образом. Он пытается соединить нас вместе с Японией, отторгнув Японию от Англии. И он пытается переместить центр союза с Францией на Германию. То есть это такая линия Берлин-Москва-Токио. Эта линия настойчиво продвигается еще в 12-13 году. И даже когда Первая мировая война начинается, все равно данная ситуация имеет место быть. Переговоры идут и до 16 года, и в 16 году еще мы не определились с вопросом о Германии. Мы не забываем, что все-таки Германия была страной для нас не совсем чужой, даже в родственном плане, да, наших императоров. Поэтому, ну да, конечно, да, у нас общие корни. Да, и поэтому вот эта дипломатическая тема, она оставалась, она сегодня является загадочной для многих. Я могу сказать только одно, что Бадмаева и многих руководителей царского кабинета того периода времени уже при февральской революции в первую очередь посадили в тюрьму без всяких разговоров. И они были врагами всегда. Ну, естественно, при большевиках никто из них не выжил. А почему? Потому что это определенная фронда, это определенное политическое крыло, которое пыталось перестроить политику России в некоем ином фарватере. И этот фарватер был, естественно, связан с мнением нашего генерального штаба и части нашей военной аристократии, в которую входили многие великие князья. Потому что не все очень хотели и не все очень сильно радовались Антанте. И вопрос о союзе России с Германией, он продолжался, и он был связан с буддийским фактором. А как вы думаете, почему с буддийским? Ну, вот здесь я, честно говоря, не знаю, не могу ответить на этот вопрос, подскажите. Потому что Япония, как ни парадоксально, она очень сильно зависела от Тибета по многим вопросам. Во-первых, этнически это одна и та же группа. И во время как раз русско-японской войны Далай-лама выступает с некими интересными заявлениями, которые с одной стороны, нам очень здорово помогли, кстати, в наших отношениях с Японией, а с другой стороны, они вскрыли и тесные отношения Далай-Лама с японской страной, с японской разведкой во время русско-японской войны и чуть-чуть ранее. Поэтому через Далай-Лама мы могли отторгать Японию от союза с Британией. А это решало очень многие вопросы в вот этом азиатском регионе. Вот такая вот интересная ситуация. Но тем не менее, все произошло, как произошло. Первая мировая война продолжается. Естественно, калмыцкие, бурятские части, как и все остальные, геройски сражаются на полях Первой мировой войны. Формируются их отдельные группы. Определенная символика у них была очень интересная. Что же происходит в гражданскую войну? А в гражданскую войну, как ни парадоксально, а это абсолютно не парадоксально, все фактически буддийские малые народы, калмыки, они поддерживают белое движение. Они поддерживают Лавра Георгиевича Корнилова. Единственные, кто, соответственно, не предал его, это были калмыки вот в первые периоды Корниловского мятежа. Кстати, надо также сказать, что Лавр Георгиевич Корнилов тоже имеет калмыцкую кровь. Далее они поддерживают Врангеля, они работают вместе с Деникиным и бьются с большевиками до последнего. В гражданскую войну они теряют 25% населения. Причем очень большая часть калмыков, как вы понимаете, вместе с Петром Николаевичем Красновым, вместе с Врангелем, с другими белыми мигрантами, уходит в Европу. И как русский народ, он определенным образом раскалывается. Ну, помните, когда у нас были пароходы с нашими философами, поэтами, которых отправляли нашу интеллигенцию на Запад. Да, точно так же и калмыцкий народ, он был тоже разделен. И получилось так, что калмыки, то есть буддисты, по большей части, они вместе с нашими белыми мигрантами были в одном и том же месте. И, соответственно, их родственники точно так же оставались на территории России, в Калмыкии, в других регионах. Особый интерес в вот этой гражданской войне, конечно, имеет феномен Романа Федоровича Унгерн фон Штернберга. О нем мы не можем не сказать несколько слов, хотя бы потому, что, во-первых, этот человек сам фактически создал новое государство, Монголию, он его освободил от китайцев в свое время. Боролся он, конечно, с большевиками, он отходил, соответственно, с большими потерями с нашей территории. Но в этой истории очень многие, казалось бы, мистической, не договаривают два интересных момента. Первое связано с тем, что уже перед Первой мировой войной фактически Монголия была насыщена нашими инструкторами. И во время, до Первой мировой войны, это регион, который мы хотели отторгать. Там были свои монгольские воинские части, которые мы обучали. Было достаточное количество людей, которые занимались этим вопросом. И самое главное, что вопрос Монголии, ее религиозной будущности и национального самосознания, он был очень тесно увязан в том числе и с политикой Тибета. Поэтому Далай-Лама эту ситуацию контролировал. А во время Первой мировой и начала гражданской войны мы потеряли вот эту ситуацию контроля над Монголией. И Китай, естественно, аннексировал этот регион. Когда Унгерн входит на эту территорию, естественным образом он получает поддержку и местных князей, местного национального фронта, который до этого был очень тесно связан с Россией. И в том числе определенные связи с Далай-Ламой там были вполне очевидны. Он защищает эту территорию, убирает оттуда всех китайцев, всех большевиков, соответственно, приводит все в полный порядок. И сегодня многие являются и считают его богом войны. У нас в Улан-Баторе большой музей Унгерна фон Штернберга, это их национальный герой. Сегодня большая часть монгольского народа. И, насколько я знаю, сейчас готовится тоже восстановление памятника этому нашему белогвардейцу, который принял буддизм. Но принял его в такой очень интересной форме. И, как вы понимаете, эта история с Унгерном фон Штернбергом, она являлась достоянием всей европейской общественности. Тогда много было и театральных постановок на эту тему. И многие даже считают, что часть вопросов, связанных с движением в Европе, определенного плана, связана с этой фамилией. Но не будем на этом заострять свое внимание. Несколько слов о Великой Отечественной войне. точнее, причин, с которыми связаны вот эти репрессии 43-го года против калмыков. Естественно, гражданская война была везде. Гражданская война и Великая Отечественная война, она проходила часто и по семьям людей, и по целым, так скажем, национальным автономиям. Известно, что большевики, когда они пришли к власти, особенно после того, как было подавлено белое движение, они начали, собственно, заниматься культурным геноцидом калмыцкого народа. Они этим занимались и в отношении русского народа, и других народов, но с буддистами почему-то большевики проявляли особую ненависть. Ну, во-первых, они смогли каким-то образом уничтожить вообще все дацаны. Представьте себе, в один прекрасный момент на территории Советского Союза не было ни одного дацана. Но всякое случалось, и храм Христа Спасителя взрывали, но какие-то церкви все равно были, какие-то синагоги были, какие-то мечети были. Здесь же было полное истребление. Кроме всего прочего, все имущество изымалось, естественно, в государственные фонды, и сегодня оно всплывает в разных государствах. То есть ничего не уничтожалось, это был исключительно грабеж, потому что вещи были уникальные, все это стоило очень дорого, это все Тибет. Далее были известны, так скажем, хождения сотрудников правоохранительных органов по домам калмыков и изъятие у них всей алтарной утвари, всех, соответственно, скульптурных произведений, всего остального. Это все изымалось из семьи, и вот это, как вы понимаете, было несколько по-иному воспринято. Если у нас могли зайти в дом и забрать икону человека, что было тоже нонсенсом, то калмыки это воспринимали достаточно однозначно. Борис Олегович, хочу уточнить у вас, это какой год или какие годы примерно? Это 20-е годы. Угу, хорошо. И понимаете, вот в этой ситуации как должны себя чувствовать калмыки? Ну да, 25% населения уничтожено. Они понимают, что они могут опираться только на русских. С другой стороны, у них Кавказ. С третьей стороны, у них лам убивают всех. Или ссылают, или забирают. А теперь уже по домам ходят и отнимают вот свои родовые вещи, связанные с религиозными культами. То есть вот такая достаточно жесткая ситуация. И когда Великая Отечественная война началась, на территорию, естественно, России пришли не только немцы, но также были коллаборационисты, были люди, которые до этого, соответственно, воевали в гражданскую войну. И Петр Николаевич Краснов, войско Донское, оно никуда не делось. И все здесь же. А калмыки, как бы, это составная часть войска Донского. И где у нас калмыки оказываются? Ну, понятно. Вот. Видимо, в лагерях, я так понимаю? Или пока еще нет? Нет, нет. Просто большая часть калмыков, она воюет в составе вермахта. После того, как вермахт захватывает часть... А это уже Великая Отечественная. Великая Отечественная война. Вот такая ситуация возникает. Конечно, многие калмыки героически сражались против немецко-фашистских войск, но кто-то не разобрался в ситуации по каким-то причинам. В результате, к сожалению, был депортирован целый народ. В 43-м году, с 44-го года, фактически все население Калмыкии было вывезено в восточные регионы. И во время этой операции было уничтожено более 50% всех калмыков. Я имею в виду не всех калмыков, а тех, кого перевозили. Перевозили практически вот в основной части вот этот народ. То есть они пострадали сначала в гражданскую войну, потому что зашли на стороне белых. А после этого, кстати, с теми же самыми товарищами они попадают уже в Великую Отечественную войну. Геноцид, конечно, страшный. И, естественно, большая часть людей, мне так кажется, им вообще было все равно, кто что, какая война, кто-то, наоборот, был патриотами. Но получилось так, что они попали вот в группу вот этих народов, которые были достаточно сильно репрессированы. Причем с калмыками это было особо жестоко сделано. А по поводу буддизма и буддологии, я не хочу, чтобы вы воспринимали это как исключительно проблему калмыков. Нет. У нас в 30-е годы были уничтожены практически все русские буддологи. Вся наша профессура, все наши наиболее известные, наиболее авторитетные деятели, ну, я могу сказать с абсолютной уверенностью, что на 85%. Возможно, я кого-то не знаю, но если вам будет интересно, в Питере подойдите к Дацану питерскому, и там рядышком с Дацаном находится Соответственно, небольшой домик, который раньше был под гостиницу паломническую сделан, там есть, соответственно, памятная плита. И посмотрите имена всех наших замечательных будологов, которые просто были ликвидированы в определенный период времени. И с чем это было связано? Некоторые считали, что если ты буддист, если ты будолог, то, скорее всего, как-то ты связан с японской разведкой. Но это действительно было, в этом был какой-то смысл, в том плане, что Далай-лама и все остальное, они с японцами сотрудничали. Но сотрудничали в каком плане? Дипломатическом. То есть ситуация там могла быть такой же. А когда, соответственно, война начинается, и Великая Отечественная война, мы не забываем, что Япония – это союзник Германии. А Япония – это покровитель буддизма, буддийских народов и всего остального. Вот такая сложная ситуация. В результате мы понимаем, что сегодня, когда мы видим вот этот калмыцкий народ, малый народ, который всегда был вместе с нами, который всегда нам помогал, который рука об руку сражался с русскими за их национальные интересы и не предавал нас, и был всегда рядом, то, конечно же, надо с большой внимательностью отнестись к его интересам. Если есть возможность где-то защитить, даже на улице, если вы видите, что что-то с калмыком происходит, то, мне кажется, вы должны понимать, что это наш практически брат. Это то, что многие из нас не понимают, не знают, но это так. Калмыки и сами без нас могут за себя постоять, и они это прекрасно показывают во всех ситуациях. Но, в общем, мы должны понимать, что это и братская религия и братский народ, и мы должны быть вместе. Если вместе мы будем со всеми коренными народами, то тогда все будет, я думаю, у нас хорошо и замечательно. Значит, что касается современной ситуации, понимаете, уже буквально несколько лет назад у нас возникли неприятные инциденты, связанные с, допустим, межконфессиональными конфликтами и межрелигиозными конфликтами. К примеру, когда в одной стране Юго-Восточной Азии там вырезали часть мусульманского населения, почему-то все мусульмане выступили против и стали часто агрессивно относиться и к буддистам, которые находятся в других регионах. И в этом плане мне нравится поведение Рамзана Кадырова, который очень четко и со своей точки зрения, с государственной, он все вот эти моменты убрал. Но кроме Рамзана Кадырова и Федеральной службы безопасности, мы должны понимать, что на бытовых каких-то условиях, в бытовых ситуациях, когда идет, допустим, дискриминация людей по религиозному принципу, конечно, надо свою гражданскую позицию проявлять. И тем более к такой системе, такой структуре традиционной, которая, естественно, для России является более того предохранителем и определенной, так скажем, частью нашего этноса, который у нас связывает со всей Азией. Мы будем только в том случае государством, проводящим две политики, на государством, которое будет стоять между Востоком и Западом, когда вот у нас и связи вот эти традиционные, всегда существующие, будут точно так же хорошо работать. Вкратце я рассказал то, что хотел рассказать. Теперь нужно вопросы, если у вас есть. У меня есть несколько вопросов. Значит, первый вопрос такой, может быть, для вас неожиданный. Откуда такой интерес к буддизму у вас, Борис Олегович? Я буддолог, и в связи с этим это моя специальность. Ясно. Хорошо, ответили. И скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в 30-х годах уничтожили практически все дасаны. Когда их стали восстанавливать? Значит, смотрите, восстановление дасанов начинается потихонечку в период правления Леонида Ильича Брежнева. Uh-huh. С чем это было связано? Ну, у нас страна многонациональная, много конфессий. Как-то стало неудобно, что действительно вот нету ни одного ламы, ни одного дасана. А куда они пропали? Ну, как-то неудобно. Уничтожили? Ну, мы же цивилизованное государство, мы же не могли этого сделать. Поэтому потихонечку мы начинаем активно вот эту работу проводить. Если христианство, православие у нас было в 43-м году полностью восстановлено в своих правах и стало такой государственно образующей даже структурой, то буддизм, естественно, таких возможностей не имел, но уже существовать он начинает, соответственно, в 70-х годах более-менее. При этом пропаганда буддизма, распространение его всячески пресекаются. Любые школы и попытки популяризации или выступления приводят к посадке в лагеря, КГБ точно так же работает. То есть уже можно, уже за это сразу не убивают, не сажают, но тем не менее вот в этом плане нужно было быть очень аккуратными. А в 90-х годах все вот начинается расцвет, как раз вот в этот период времени был определенный глоток воздуха сделан. А далее, после распада, национальная автономия естественным образом попытались каким-то образом воспользоваться, чтобы свои национальные культурные традиции каким-то образом восстановить. И здесь, мне кажется, кроме частного сектора, здесь государство тоже помогало. Это было естественно, потому что это наш долг. Я понимаю, что не мы это делали. Кстати, по поводу вот таких вопросов, которые касаются, собственно, проблем национализма. Действительно, если мы попадем в сельские районы и встретимся там с калмыками, в части иногда можно услышать, причем от людей достаточно такого зрелого возраста, определенные отношения по поводу русских. В том плане, что это страшное горе, геноцид жуткий, и людей погибло много, и у части населения это ассоциируется с нами. Но если мы будем говорить с калмыцкой интеллигенцией или со средним классом, то, конечно, этого нет. Они прекрасно понимают, что русские – это братья, что у нас одно горе, что мы в одной ситуации, в одной подводной лодке, просто у нас разные отсеки. И проблема совсем не в нас, а мы здесь являемся такой же жертвой, как и калмыки. Они это прекрасно осознают. И в последнее время я обратил внимание, что и в самой Калмыкии тоже ситуация вот эта уходит. То есть уже если лет 10 назад можно что-то было о русских услышать, то сейчас нет. То есть вот это просвещение и как раз введение буддизма, духовенства, то есть проработка этих вопросов в школе. Даже если вы зайдете в Элисту, в музей вот этого геноцида, я советую, кстати, если будете, обязательно посмотрите, потому что такие ужасы, которые вы там увидите, редко где можно, так скажем, посмотреть, оценить эту ситуацию. Там и руководители музея все прекрасно понимают, что в той страшной мясорубке русские оказались даже в худшем положении, чем калмыки. Просто это народ более маленький, и в процентном отношении они потерпели больше всего. Кстати, если посмотреть потери этого народа в процентном отношении, то в гражданскую войну, воюя со стороны белых, они потеряли больше всего среди всех народов, соответственно, России. Они были очень преданные, они были простыми, и сейчас это очень умный, преданный, хороший народ. Но здесь нужно и определенное понимание. Это иная традиция, это иная культура, и, конечно, у них есть свои национальные интересы. Это понятно. Угу. Благодарю, Борис Олегович. А как вы считаете, вот в наше время пробуждается интерес к буддизму? Мне кажется, что люди интересуются, ну, понятно, что не все, но интерес сейчас возрос к буддизму. Как вы считаете, есть это? Конечно. Буддизм сегодня, после ислама, является верой, религией, которая максимально быстро распространяется, особенно в Европе. Допустим, есть, кстати, специфика. К примеру, в Германии, в Северной Европе, буддистами становятся в основном не приезжие люди, которые приехали и являются традиционными буддистами, а это европейцы, которые перешли из других конфессий, в основном из протестантизма. То есть бывшие протестанты, они переходят в буддизм. Почему? Потому что это движение началось с конца в Европе 30-х годов, и в середине 40-х годов оно очень сильно окрепло. Это поиски своей прародины, это поиски вот этого изначального арийского начала, поиски своей культуры, своего «я». Многих людей приводит именно Буддхадхарму. Плюс мы не должны забывать, что в Европе буддизмом интересовались всегда и очень основательно. Если, допустим, мы возьмем того же самого Ницше, то он в своих работах, оценивая различные конфессии, я считал, что буддизм является наиболее достойным вариантом для, соответственно, использования в каких-то формах. В некоторых смысле это и протест. Почему? Потому что сегодня в Европе вот это развитие ислама, захват кирк, распространение мусульманства, он не вызывает ислама никакого отторжения с точки зрения протестантизма. А вот буддийские конфессии, имеются в виду именно национальные, немецкие, чешские, они очень активно выступают в этом плане. И именно даже по форме, по всем моментам здесь нет никаких вопросов. То есть буддизм это превращается в такую европейскую ортодоксию. В России очень активно тоже, вот я вам рассказывал про КГПА, замечательная школа, очень интересная, замечательная. Сегодня вы можете в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге, и во Владивостоке всегда найти датсаны, общины. Это очень приятные люди, интеллигентные, обычно 2-3 высших образования. Общины достаточно многочисленные, и находиться там комфортно. Поэтому, если будет интерес, то, конечно. Но наиболее традиционный для нас сегодня является, конечно, ГИУКПА. И питерский датсан, туда можно сходить, посмотреть. Есть там и русскоязычная замечательная лама, с которой можно пообщаться на любые темы. И вы поймете, что буддизм, он полностью адаптирован к нашим условиям и часто вам даст ответы на многие вопросы, на которые вы не можете его получить в других местах. Хорошо, я благодарю вас за ответ на вопрос. Я также благодарю вас, Борис Олегович, за интересный рассказ, за то, что поделились с нами своими знаниями на эту тему. И предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы наших уважаемых слушателей». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Так, Борис Олегович, у нас вопросов сегодня совсем немного. Ну вот пока я вижу один вопрос. Михаил СТ написал, что известно об участии буддистов в Красном движении? Сколько их было? Как к буддистам относилась советская власть в начале и позже? Спасибо за ответ. Буддисты, вы говорили об этом, но, пожалуйста. Да, буддисты тоже в Красном движении были, но, насколько я понимаю, это было связано с ситуацией уже после гражданской войны, когда требовалось уже реформировать общее положение. Часть буддистов, наивно полагая, что их конфессию и все остальное особо трогать не будут, служа в имперской армии, работая в Тибете, в Монголии, в других местах, предложили свои услуги, соответственно, большевикам. Эти услуги были приняты, они работали как армия, и им казалось, что император или Ленин – это все равно, русские там и там, часто они каких-то моментов не отличали. В результате получилось так, что да, они были использованы, ну а после этого, что с ними произошло, вы знаете. Хорошо. Соответственно, уничтожение буддизма было произведено. Да, к большому сожалению, конечно. Поступили еще несколько вопросов. Геннадий Романенко спрашивает. Здравствуйте. Ежели убрать все игры с буддизмом в политике, то можно считать буддизм осколок ведического учения, подобно тому, как в притче слепцы ощупывали слона. Вот так он спрашивает. Быть добру. Вы абсолютно правильно рассматриваете эту ситуацию. И в этом смысле, действительно, если мы хотим добиться истины, то есть просмотреть всего слона, нам, конечно же, требуется посмотреть и на шиваистскую тантру, и лучше изучить и финское, и славянское язычество, и шаманизм. Буддизма, оно уже у вас серьезное изучение уведет в такой объем информации, и информации теологической, и информации исторической, и культурной, что вы поймете, что часто изучая одно, как вы говорите, хвост слона, но тщательно и качественно, вы можете узнать больше, чем вы будете изучать и рассматривать разные элементы, но достаточно поверхностно. То есть везде нужен профессионализм, и компротивистика, она не подразумевает непрофессионального отношения ко всему, она подразумевает глубокое вхождение во все части. Хорошо, продолжаем. Михаил СТ задает еще один вопрос. Что вам известно об экспедициях советских ученых в Тибет? Какие результаты? Время имею в виду до начала Великой Отечественной войны. Благодарю. Значит, что касается советских ученых, ну, смотрите, если мы говорим об ученых Российской империи, то обычно эти ученые, они одновременно были в хорошем звании от полковника до генерала. То есть это были экспедиции, которые направлялись не только для изучения там лошади, да, Пржевальского, к примеру, ну и для определенных там картографических исследований или еще чего-то, которые вел генерал Пржевальский. То есть мы должны не только лошадь помнить, но и звание того человека воинское, который, соответственно, этим вопросом занимался. Что касается, соответственно, темы Щербаскова, там, других деятелей, это все имперское, это великие ученые, действительно великие ученые с большой буквы, но это имперская разведка, потому что очень часто у нас ученый был военным, военный был ученым, дипломат был тем и другим, и это являлось для империи вполне нормальным. Связи с Тибетом на некоторое время были прерваны. С чем это было связано? С тем, что еще в период Николая II мы передали Далай-ламу 13-го британским властям, и, ну, под определенной гарантией, естественно, с ним продолжались работы, общения, но при этом договором 1907 года было запрещено, соответственно, проходить любым научным конфессиям, ну, без непосредственного разрешения Британии, естественно, на эту территорию. Поэтому с 1907 года, по крайней мере, в официальных документах я нигде не видел упоминания об экспедициях, я имею в виду до Гражданской войны. Далее, да, конечно, в эти регионы выходили часть наших деятелей, часть наших разведчиков замечательных, но я не сказал бы, что это было очень профессионально, и не сказал бы, что это имело какой-то эффект. Почему? Потому что оскомина от вот этих всех замечательных большевистских тем, от уничтожения лам, убийства там большого количества людей, не очень сильно могла порадовать Далай-ламу и буддийских священников, как вы думаете? Ну, наверное, для них тема большевизма и всего остального была не очень приятна. Прежде всего, Виссарион Сталин, действительно, мы налаживаем отношения с Тибетом, это уже вторая половина 30-х годов, но это было связано в том числе и с нашей политикой с Германией. Был определенный, ну помните, у нас все-таки 1939 год, заключение соглашения Молотова-Риббентропа, а 1941 год, насколько вы помните, это заключение соглашения с Японией о разделе Азии, при которой мы отдавали Японии часть Китая как зону интересов, а мы, соответственно, концентрировались на захвате Британской Индии. Но не говорится, что мы должны были захватывать, но это была наша зона интересов. И в этой ситуации, естественно, Тибет являлся принципиальной, так скажем, точкой геополитической. И в ней сошлись интересы Советского Союза и Германии. Поэтому, если вы имеете в виду фильм «Тибет» немецкий, который был снят в этот период времени, есть сведения, что немцы туда попали не сами, определенная помощь этой экспедиции оказывалась. И более того, есть также сведения, достаточно... Простите, Борис Олегович, помощь кого оказывалась немцам? Чья помощь оказывалась? Понимаете, научно-исследовательские экспедиции, которые проводились в тот период времени, они не были связаны с политикой и с другими вопросами. Когда немецкие и наши альпинисты, вот помните песни Высоцкого, да? Эдельвейс, да. Когда они шли вместе, это не связывалось с какими-то вопросами. Все остальное я беру за скобки. Дальше каждый из нас решает, мы помним, что у нас есть уголовные статьи определенные сегодня, да? Вот. Поэтому я уточнять не буду, но то, что определенные действия были совместными, здесь ни для кого секретов нет. То, что касается Японии, то здесь вообще все прозрачно. У нас есть договор 41 года с Японией о разграничении сфер влияния и всего остального. Мы прекрасно знаем, что в тот период времени большая часть тех же самых индийских соединений, которые боролись против британских оккупантов, также имела связи и с Советским Союзом, и с Японией. И если вы чуть-чуть полистаете литературу, вы тоже узнаете, что это как бы связано, и без Тибета это обойтись не могу. Поэтому и я считаю, печальная судьба Тибета и его захват Китая, и помощь Советского Союза в захвате Тибета, это как бы тоже, мне кажется, череда вот таких интересных событий. То есть здесь один клубок. И мир – это сложная система. Нельзя ее рассматривать эклектично в одном только секторе. Потому что каждый из этих секторов, он влиял и делал то, что нужно. Ну вот представьте себе, что мы с вами православные люди. Мы приезжаем в какую-то страну, а там убивают православных священников и из домов волокут иконы. И 25% населения истреблено. Ну, как вы будете относиться? Положительно или отрицательно с этим государством? И как бы, какие будете выстраивать с ним отношения после этого? Да, понятно. Отношения понятно какие. Все прозрачно и понятно, почему одни становились на сторону одну, другие становились на сторону другую. Ну, просто вот, когда такие страшные события происходят, и мировые процессы, к сожалению, не все так просто, не все можно разделить исключительно на белое и на черное. То есть есть определенные оттенки, мне так кажется. Конечно же, я за нашу страну выступаю, за Василия Виссарионовича Сталина, за нашу советскую армию. Вот. Это все понятно. Но вот, тем не менее, такая информация тоже имеется, и как историк я, конечно, должен ей поделиться. Благодарю, Борис Олегович, за ответ на вопрос. Следующий вопрос Юрий Борисов задает. Как связаны йога и буддизм? Йога, вы имеете в виду философию или йогу в плане хатхи? Не уточняет Юрий Борисов. Возможно, как философия, но это как бы мое мнение. Может быть, у него другое. Не могу сказать, не уточняет. Ну, вы знаете, когда, собственно, буддизм формировался как учение, известно, что Будда Шакьямуни по основной версии учился у двух учителей. У представителей йоги и представителей сакья. И там, и там он стал первым, собственно, единым философом, но в конечном итоге он пошел срединным путем. И то, что мы видим в, собственно, буддийском тантризме, это срединный путь. То есть нельзя сказать, что это йога в смысле философии. Но, тем не менее, очень серьезная часть этой философской традиции, концепт, она, конечно, в буддийской философии присутствует. Присутствует общая картина мира и какие-то общие принципы понимания. Даже Чатурьярья Сатини везде она одна и та же. Но буддизм нельзя его сводить исключительно к философии Патанджали, к философии йоги. Если вы имели в виду хатху-йогу, как физическую культуру, да, которая в себя вбирает и другие, соответственно, страты, то я не вижу здесь абсолютно противоречия, потому что если мы возьмем даже работы «Голубой берил» там, или другие вещи, то мы с вами видим, что вся антропология, вся техника, медицина, аюрведа, она вся вошла в Буддхадхарму абсолютно органично. То есть это абсолютно ведическое учение, и здесь никаких особых противоречий нету. Я сейчас говорю о ваджраяне исключительно. То есть о том буддизме, который является для нас традиционным. Хорошо. Следующий вопрос задает Град, так он себя назвал. Рериховское общество. Буддисты? Значит, что я хочу сказать. Конечно, рериховское общество – это очень интересный феномен нашей российской культуры. Рерих и отец, и сын – это, конечно, великие ученые, и с точки зрения их работ в археологии, с точки зрения, собственно, их произведений, это живопись, картины, они сейчас являются достоянием всего человечества, это понятно. То, что они определенную свою систему, традицию создают, это тоже очевидно. То есть они как раз и не пытаются, а делают то, о чем мы с вами говорим. Они пытаются ведическую культуру соединить с культурой нашей традиционной, национальной. При этом определенные моменты, связанные с греческой философией, там присутствуют, с другими элементами. Это так. Но мы должны также знать, что это очень интересное, так скажем, сообщество людей в историческом плане. Потому что вот это сообщество, эрериховское движение, которое существовало еще в дореволюционной России, оно прошло ведь и через гражданскую войну, оно прошло и через Великую Отечественную войну, и было связано с Тибетом. И сегодня есть определенные публикации, которые говорят, что это было связано и с Абвером тоже. Некоторые говорят, что это было связано и с нашей внешней разведкой, что это была двойная игра. А есть идеи и мысли у людей, которые утверждают, что это сообщество, которое было вне вот этой системы, но она играла в эти игры, потому что пыталась как-то влиять на всю эту систему. Словарь тибетского языка, который сделали рерихи, создали его, ну их влияние на нашу философию, на нашу культуру, конечно, это замечательные люди, и то, что с ними случилось, уничтожение их музея, захват этой территории, их собственности, это, конечно, мне кажется, не очень красиво. Я, хотя не входил в это движение никогда, но в момент, когда в Москве у них отняли их имущество вот таким жестким способом, я как гражданин сам туда вышел, я никогда вообще ни на митинги никуда не хожу, но вот в данной ситуации я свою гражданскую позицию проявил. Для меня для самого это было неожиданно, но я, честно скажу, молчать не мог, потому что это действительно было варварство. Но это мое личное мнение, и, может быть, я в этом и ошибаюсь. Я думаю, что каждый как бы российский человек поддерживает вас. Во всяком случае, я вас точно поддерживаю. И еще один вопрос задает Вадим Молодцов. Как ведическая культура связана с буддизмом? Как сам буддизм появился? Вот такой глобальный вопрос. Значит, смотрите, по поводу появления самого буддизма, как ни парадоксально, у нас существует много версий. В классической версии говорят о том, что буддизм появляется от 650 года, то есть имеется в виду период паранирваны, ухода Будды в определенное состояние и формирование уже первых общин и создание уже религиозной конфессии до него, да, до 343 года. Но сегодня, допустим, московские многие ученые, они, буддологи, ссылаются скорее на вторую дату. Почему? Потому что есть определенное мнение, что это было связано с походами Александра Македонского, и многие исторические артефакты об этом свидетельствуют. То есть это было вот именно в этот период времени. Но при этом есть и версия абсолютно противоположная. То есть, допустим, в Тхераваде традиционным считается паранирвана Будды в 3-м тысячелетии до новой эры. То есть они конкретные даты дают, но, тем не менее, это уже другая эпоха. То есть они ее выводят где-то в период Курукшетры. Сражение на поле Курукшетры вот чуть-чуть позже вот этих замечательных событий. В зависимости от того, какую вы версию возьмете, естественно, у вас будет совсем разное историческое представление об этом. Если мы возьмем наиболее традиционный вариант, который принят, допустим, в ЮНЕСКО, 550 год до новой эры, то ситуация здесь в любом случае такова. С одной стороны, есть мнение, что Сарвардха Сиддхи он создает новую религию. Есть второе мнение, которого я придерживаюсь, и тоже есть основательная такая база, которая позволяет это подтвердить, что это все-таки была ортодоксия. С чем это связано? Дело в том, что Будда Шакьямуни, он является принцем. И Шутходдана, его отец, он является, собственно, царем Солнечной династии. А что такое Солнечная династия царей Шаков? А это высшее посвящение, это высшее ведическое тантрическое посвящение, ничего выше этого нету. Поэтому перед тем, как он занялся вот этим новым путем реформации, он был уже достаточно образованным человеком. И в уровне посвящения, он, ведического именно посвящения, он был, имел достаточную степень. Выше него вряд ли. Поэтому слова Будды о том, что я не хочу создавать чего-то нового, я хочу, соответственно, возродить старое, они имеют место быть. Возможно, в тот период времени шло какое-то массовая потеря традиционных каких-то ценностей, идей, систем, и Будда, он пытался все это дело восстановить. И восстановил, в принципе. Я могу дальше вам рассказать, но мне кажется, это будет лекция по буддологии, и я уже так понимаю, что это минут на 45. Вот я так примерно высчитал. Я сейчас остановлюсь. Если мне, вы посчитаете, что мне нужно подробно рассказать, как развивался буддизм, какие школы были, как это все было, когда буддийский собор и так далее, и так далее, я это сделаю, ну, как бы, смотрите, уместно ли это сейчас делать. Ну, я думаю, что, может быть, нам действительно эту тему оставить для следующего эфира. Вот это, конечно, интересно, но это займет уже достаточно много времени. Благодарю, Борис Олегович. Так, вопросов пока больше нет. Ну, будем считать, что это был последний вопрос из чата. И по традиции я предлагаю вам, Борис Олегович, сказать нашим слушателям и зрителям несколько добрых слов. Закончить я хотел бы простыми словами. У меня есть такое желание большое, чтобы мы, русские люди, поддерживали все малые народы, которые есть на нашей территории, и особое внимание уделяли именно тем народам, которые к нам действительно хорошо относятся. Среди этих народов, которые действительно и своей кровью, и всей историей показали преданность определенным общим идеалам и преданность в вопросе вот этого строительства империи, Калмыкия занимает особое место. Ну и самое главное, это, конечно, Буддхадхарма. Как и все другие конфессии, нужно относиться к этой теме с уважением. И есть там очень много интересного для нас. Поэтому смотрите, читайте, узнавайте и не ограничивайтесь исключительно вот той формой, которая для нас традиционна. Угу. Так что так. Благодарю вас, Борис Олегович, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Я также от всей души благодарю наших слушателей и зрителей за интересные вопросы. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.